Спустя пару часов ФСБшники снова появились в кабинете. Вручили на подпись документы и пропуск. «Боюсь, вы не поверите», — ухмыльнулся Исаев. «Испытайте нас», — ехидно ответил Дрыщ. «Нас мало чем можно удивить». И все же они удивились, когда полковник рассказал о портале из параллельного мира, о том, какую действительно угрозу представляет маркотарский колдун, и о необычной сути новоявленного зятя. Самое странное, что поверили. «Анна и Иранда скоро отправятся домой, в свой мир», — закончил Исаев. «Им только нужно, только дождаться открытия портала. Так что можете не беспокоиться о них. Никакой эпидемии они не грозят». «Это как сказать», — почесал подбородок ученый. «Они могут быть носителями неизвестных вирусов, которым сами адаптированы, но которые окажутся смертельными для жителей нашей планеты. В свое время индейцы вымерли от простого гриппа, завезенного испанцами». Исаев расширил глаза. «Не может быть». «Увы, может. Поэтому мы обязаны изолировать пришельцев, как обычно». Полковник оторопел. «Хотите сказать, это не первое? Боюсь, это не ваш уровень доступа». Осклабился Дрыщ, не позволив ученому и слово сказать. «Говорите, Валерий Максимович, где скрывается ваша дочь с мужем? Уверяю, им не причинят никакого вреда». «Не имею понятия». С легким сердцем развел руками Исаев. «Последний раз они позвонили мне с Амкада и сказали, что выезжают из Москвы. Больше мы не контактировали». «Не кокетничайте», — елейно заявил ученый, а бородатый маг подался вперед. «У нас есть разные способы выяснить, что вы скрываете». «В курсе», — спокойно ответил Исаев. «Именно поэтому я сказал ребятам ни с кем даже со мной не делиться, куда и на чем они едут. Так что извините, ваш гипноз или что там не поможет». «А вы стреляный воробей, Исаев», — буркнул Седой. «Но, похоже, перехитрили сами себя. Если вас действительно интересуют микробы и инфекция», — проговорил полковник, «проверьте часть черного дракона, которая хранится у вас в криогенной камере. Он из того же мира. Думаю, можно обнаружить то, что может вызвать эпидемию или представлять опасность для людей, даже по одной частице». «Умно», — ответил Седой. «Только, как я уже сказал, эта тварь неубиваемая», — добавил Исаев. «Оживает и ведет себя неожиданно и агрессивно, поэтому надо проявить меры предосторожности». «Вы правы, Исаев», — сказал Седой. «Пройдемте с нами. Возможно, вы нам пригодитесь». Полковник мысленно потер руки, молясь только об одном, чтобы Аня и Иранда уже отбыли в свой мир. Потому что словам ушлых спецов, окруживших его, он не стал бы доверять даже в пьяном угаре.